Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. 11-я серия. Я завела машину, прикидывая, чем занять себя в этот вечер. Мысли то и дело возвращались к Лукьянову. При всем моем старании я так и не смогла узнать, что у нас с ним за старые счеты. Я никогда не встречала его раньше, это совершенно точно, если не допускать мысль, что он сделал пластическую операцию, изменившую его до неузнаваемости. Однако что-то у него ко мне было. Я бы классифицировала это как любопытство с изрядной долей ненависти. Загадки я не любила, поэтому решила отключиться, то есть выпить чего-нибудь в пирамиде. В пирамиде, несмотря на старания администрации, атмосфера праздничную не напоминала. В баре я увидела Марка. Детка, привет! О, давно ты здесь? Ага, хочу напиться. О, да ведь ты уже... Этого еще мало. Кстати... Видишь, вон того паренька. Ну? Он из компании Гарика. Невдалеке за столиком сидел мальчишка. Я встречала его здесь, и он меня знал. Подошла, подсела. Ты с Гариком дружил? Ну? Когда последний раз его видел? Вечером, перед тем, как его... Гарик сюда заезжал. Я у него 200 баксов долг попросил. Он привез. И кроме тебя ни с кем не встречался? Нет, я его в баре ждал. Посидели, пиво выпили. И вышли вместе. Он меня еще к музыкальному театру подбросил. До встречи с тобой он мог с кем-то видеться? Ну, вряд ли. Я у окна сидел и видел, как он на тачке подъехал и сразу в бар. Куда-то заглянуть у него просто времени бы не хватило. И так выходило, что после разговора с нами Гарик не бросился к Инессе со всех ног, напуганный чем-то. Заехал в пирамиду повидаться с приятелем. И доллары вовсе не исчезли из дома. Он сам отдал их взаймы. Грабитель поживился лишь часами и видеомагнитофоном. Я поблагодарила мальчика и вернулась к Марку. Выходит, между его убийством и убийством девушек связи нет, и я напрасно ломаю голову, пытаясь ее отыскать. Может, не было и визитки? Может... Волков напутал с перепугу. Мальчишку убил чокнутый отморозок из-за паршивых часов. На этот вопрос могли знать ответ двое. Мальвина и пастух. Делиться своими соображениями с Марком не имело смысла, потому что он уже основательно набрался. Детка, выпей со мной. Марк, тебе явно хватит. Даме мартини. Послушай, Марк, вон там. Вон там, что за мужик с девушкой? Где? Вон там. А, девушка Нинель, танцовщица. А мужик, кто же это? Сергей, шофер Нефедова. Девушка то и дело смеялась, запрокидывая назад голову. А Сергей, наклонившись к ее уху, что-то нашептывал. Девица вспомнила у нее сольный номер. Сергей обнял ее за плечи, а она его поцеловала. Ну скажи, мы с тобой друзья? Еще бы. Ведь я тебя люблю, честно. Даже такому, как я, надо кого-нибудь любить. Только что толку? Марк, я тебя тоже люблю. Пей, поехали. Нет, детка. Я сегодня нажрусь, как свинья. Марк! Извини. Не самый лучший день в моей жизни. Что ты думаешь о нефедовском шофере? Спать с ним не советую. По-моему, он псих. Ну, а что думать? Дело житейское. Если парень долгое время лижет кому-то сапоги, у него может появиться желание отыграться. Бабы от него рыдают. А эта Нинель смеялась. А значит, только что начал ее обрабатывать. Он тебе не нужен. У него... Извините, проблемы с потенцией. Да, я это знаю точно, потому что у меня те же проблемы. И мы посещаем одного и того же кудесника, который все никак нас не вылечит. Марк, это пьяный бред. Главное, помни, я тебя люблю. Хорошо. Если бы ты была нормальной, Или я бы был нормальный. Я бы... Ладно. Поехали. Поехали домой, баиньки. Ты меня отвезешь? Швейцар помог мне загрузить почти уже бесчувственного Марка в машину. Доехали мы быстро. Тащиться к себе через весь город очень не хотелось, и я решила переночевать у Марка. Спала я крепко, без сновидений. Детка, вставай! 9 утра. Звонили от деда, он жаждет тебя видеть. Господи. Иди есть яичницу. Я с трудом пробудилась и выползла на кухню. Да ешь-то спокойно. Дед тебя ждет к 11. С матерью Ромки Пастухова беседовали насчет папы? Нет. Когда ребята прибыли, птичка уже улетела. Сразу после вашего ухода за мадам приехало такси. Таксиста мы нашли. Он отвез ее в Сидельников переулок, дом 20. Подъезд проходной, думаю, во дворе ее ждали. А вот кто? Интересно. А пацане и девчонки ничего нового. Ребята активно расспрашивают всех знакомых. Значит, птичка улетела, и крутой папа вовсе не миф. Да. Как только мы ушли, она позвонила ему, и он прислал машину. Выходит. Где она теперь, можно лишь догадываться. Дай сотовый. Хочешь позвонить мальчику Роме? Попробую. Вряд ли он станет разговаривать. А ты представься подружкой Мальвины. Рома! Алло, Рома! Ну? Это Рома Пастухов? Пастух, да? Ну, Пастух, а ты кто? Меня Олей зовут. Маринка просила тебе позвонить. Чего же она сама не позвонила? Ты что, не знаешь? Ее все ищут, она выйти боится. Ты кто? Я тебя не помню. Какая Оля? Я с Маринкой в колледже училась. Правда, в разных группах, и тебя я никогда не видела. Маринка ко мне притащилась, потому что мы с ней подругами не были. Так выходили покурить иногда. Понимаешь, у меня ее искать не будут. Только предки завтра с дачи приедут, и чего я им скажу? И уходить надо, а куда? Я за ней приеду. Когда приедешь? Не знаю, я на даче, мне добраться надо. Так не пойдет, мне же на работу. Ключи Маринки я не могу оставить, да и предки явятся. Слушай, давай встретимся в парке рядом с моим домом, зеленая 12. Ну, например, в 5 идет? Хорошо, в 5, пока. Ой, ой, ой, плакать хочется от его самоотверженности. Считай, парень у нас, конечно, если папа не вмешается. Да, у папы котелок варит. Папы нет на даче, а маму он обведет вокруг пальца. Так, Марк, мобилизуй все силы и найди мне девчонку. Фотографии ее есть? Марк достал 2 фотки. На первой был Ромка, на второй задорная девчонка лет 17 с роскошными пепельными волосами. Вот почему Мальвина. Такую найти не так уж трудно. Заметная. Если не трудно, сама и найди. Ладно, ладно, не злись. Дачу Нефедова проверил? Проверил. Лично. Дорога там одна. Когда я вошла в приемную деда, его секретарша Рита выглядела совершенно несчастной. Он тебя уже 2 раза спрашивал, где тебя носит? Отрабатываю его деньги. Дед вышагивал из угла в угол своего кабинета и ждал меня. Настроение у него было паршивое. Садись. Чем ты занята, черт возьми? Сейчас? Пытаюсь придумать, как избавиться от нагоняя. Есть новости? Стоящих нет. Сегодня похороны. Как я буду смотреть в глаза своему другу? Ольга. Что? Сейчас очень трудный период. В такое время остро чувствуешь, кто твой друг, а кто... Знаешь, я тебе действительно многим обязана. Я тебя уважаю. Я тебя ценю и вообще испытываю к тебе массу добрых и нежных чувств. Но я не могу ничем тебе помочь, когда ты врешь на каждом шагу. Что? В чем ты меня обвиняешь? Ты говоришь мне одно, потом другое, а потом оказывается... Что оказывается? Что ты там еще накопала? Ты разговаривал с Нефедовым. Он не задавал тебе вопросов, которые могли бы показаться тебе странными. Например, он случайно не поинтересовался, как твоя визитка могла оказаться в гостиной, где нашли труп его сына. Ты уверен? Я имею в виду, ты считаешь это не ограбление? И кто-то убил парнишку, чтобы вбить клин между нами? Я не имею представления о ваших делах. В свое время ты сам советовал мне не особенно совать свой нос. Так что твои намеки на неблагодарных друзей несправедливы. Я пытаюсь помочь, как могу. Хорошо, иди. успела я оказаться в коридоре, как едва не столкнулась с Лялиным. Привет. Как дела? Нормально. Что там с Нефедовым? Дед нервничает. Если тебе нужна моя помощь, я с радостью. Спасибо. Мне сказали, там якобы засветилась девчонка с парнем. Да, приятели Гарика, то есть девчонка его подружка, а некто Рома Пастухов и ее воздыхатель. Оба сейчас в бегах. Думаешь, они убили Нефедова? Из-за ведока? Я пока не знаю. У Пастухова, похоже, имеется крутой папаша. Не исключено, что он его прячет. Проблема в том, что кое-кто может их найти раньше меня. Мне бы очень хотелось знать, что произошло той ночью. Попробую тебе помочь. Поговорив с Лялиным, я опять заглянула к Рите. Ты у нас все знаешь, у Лялина есть дача? Наверное. Как же без дачи? У меня и то есть. Про твою я знаю. А про Лялинскую нельзя узнать поточнее. Ну так, интеллигентно, ненавязчиво, как ты умеешь. Ладно, узнаю. Когда я вошла в гостиницу к Лукьянову, он уже в рубашке и галстуке пил кофе, просматривая личные дела сотрудников деда. Чего ты надеешься в них найти? Пока сам не знаю. Личные дела сотрудников. Это что, такое увлекательное чтение? Твое нет. Тоска зеленая. Точно. Самое забавное, если верить этой бумажке, ты должна быть умненькой девочкой. Способной, интеллигентной. Ты веришь? Нет, конечно. Как я могу поверить, если передо мной сидит беспринципная тварь? Единственное достоинство которой, да это сомнительное, это развитое чувство юмора. Ладно, дай-ка мне личное дело Лялина. Чего-то не нашла? Да так, в пять у нас встреча с Пастуховым, если он, конечно, не передумает. Позвонила ему на сотовую и представилась подругой Мальвины. Парень готов спасти любимую ровно в 17:00. Ну что ж, до пяти есть время. Поехали в офис. Уже в машине я вспомнила про свою сумку, еще вчера забытую у Саши в гостинице. Но возвращаться было лень, и я решила, что она вполне может еще немного там полежать. В офис мы прибыли через 20 минут, и все остальное время я выполняла обязанности секретарши. Сновала туда-сюда, заваривала кофе и даже принесла Лукьянову обед. Подворение Саши в одном из кабинетов на втором этаже произвело на граждан ошеломляющее впечатление. Занервничали все. От помощников деда до уборщиц. Особенно испугался Черник. Вы долго будете продолжать это издевательство? Что вы на меня кричите? Это никогда не кончится. Ну, он ведь не зря здесь появился. Чего он добивается? Что у меня нервы не выдержат? Слушайте, Артур Петрович, не надо быть эгоистом и считать, что мы здесь исключительно из-за вас. Да вы... У вас нет ничего человеческого! Я посмотрела на часы, и мгновенно, бросив Черника, понеслась к Лукьянову. Нам было пора на встречу с Ромой. Вы слушали 11-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.